«О, дьявол! Бал!» – вспомнил с отвращением Рос. В предпоследний день Нанила месяца традиционно открывался сезон увеселений, длящийся до лайковой проклятой декады. «Нельзя! Сейчас не время игнорировать Раилово приглашение». «Скажитесь больным!» – посоветовал растревоженный не на шутку Маран. «Не поверит!» «Как? Но это же чистая правда!» «Чище не бывает, это точно. Ему бы сейчас напиться лекарств и в постель, забыться отдохнуть. А тут изволь до поздней ночи продержаться на ногах, пройтись хотя бы в одном танце и не умереть от усталости». «Ничего, выдержу». Эрфирен, как и все остальные столицы мировых держав, жил поздней полуношной жизнью. Бал в императорском дворце начинался в 10 часов вечера, и прибывающие гости могли вдоволь налюбоваться ярчайшей иллюминацией, делавшей его почти полупрозрачным от золотого света нескольких тысяч свечей в бра и люстрах. Наверное, кто-то наслаждался зрелищем, но только не лорд-канцлер с супругой. Фейм всю дорогу сосредоточенно разглядывала браслет. Рос откинулся на подушке, да и вовсе закрыл глаза, давая им небольшой отдых. Хорошо, хоть императорский бал подтвердил свою репутацию мероприятия наискучнейшего. Там царили всепроникающая сдержанность и чопорность, а следовательно, не требовалось изображать бодрость. Все, у кого имелись глаза, и так прекрасно видели, что лорд-канцлер, участвуя в открывающем вечер танцешествии, совершает насилие над своим телом, а потому великодушно простили дальнейшее безучастие. Бал такого уровня вовсе не великосветское развлечение. Он – то самое место, где можно уладить многие важные дела, личные и государственные. Желающих перекинуться словцом с канцлером нашлось в превеликом избытке. Один только малирский посланник чего стоил. Это унылое недоразумение во фраке весь вечер пыталось объяснить Россу, как Эльлорская империя в лице ее канцлера не права, исполнив свое обещание сократить поток транзитных грузов через порты Малира. Джейвич внимал вполуха, старательно отслеживая передвижение по залу его императорского величества. Раил, против своего обыкновения, скромничать по поводу и без, вдруг облачился в роскошный мундир, сверкающий золотым шитьем и бриллиантами, а это означало, монарх собирается предпринять какой-то решительный шаг, либо же поразить чье-то воображение. И так как леди Рунлиш блистала ослепительной улыбкой, а драгоценности на ней прибавили в каратах, то вряд ли император затеял очередную алковную интрижку. «Малирская налоговая политика приветствует иностранные вложения в экономику», – вещал посол. «Мы могли бы дать возможность эльлорским деловым людям поучаствовать в строительстве новых верфей». Дальше Рос уже не слушал, ибо увидел то, чего больше всего опасался. Раил приблизился к его жене и завел беседу. Серо-лиловое платье Фейм, затканное серебряными узорами, на вкус Джейвиджа было слишком печальным и закрытым. Какой смысл прятать от мира за дорогой тряпкой прекрасные покатые плечи и просто роскошную грудь, если есть возможность показать себя во всей красе? – вопрошал он скептически. На что Феймрилл справедливо упрекала его в тщеславном желании хвастаться всем на свете, в том числе и формами супруги. Отдав без всякого предпочтения положенные этикетом еще два танца, пожелавшим ее пригласить кавалерам, леди Джейвич спокойно общалась с супругой адмирала Гуторна и леди Гергин Таммаш, дочерью министра иностранных дел. Дамы быстро нашли общий язык и мило щебетали до тех пор, пока рядом не легла тень императора. А он пожелал беседовать лично с Феймрилл. Разумеется, никто из гостей не осмелился нарушать конфиденциальность разговора монарха. Поэтому вокруг собеседников образовалось пустое пространство, отороченное любопытными ушами, словно декольте модницы ластронскими кружевами. «О чем они там говорят столько времени?» – не на шутку обеспокоился Рос. В бальном зале было многолюдно и к тому же очень жарко от хорошо протопленных заранее каминов. Но Джейвиджа сотрясал озноб. Тревога лорда-канцлера росла с каждой минутой. Он догадывался, Раил не скажет Фейм ничего хорошего, и жалел только о том, что не способен издалека разглядеть выражение лица государя. Затем его императорское величество переключил внимание на Герген Тамаш, потом на какую-то другую даму, а леди Джейвидж неловко попятилась и чуть не наступила на ногу адмиральше. «Великодушнейше прошу прощения, экселленс, но я вынужден вас покинуть на середине нашего занимательного разговора», извинился Рос и решительно направился к супруге. Он так торопился, что даже не хромал. «Простите, миледи, разговор с посланником отвлек меня от обязанности служить вам», начал было Джейвидж, но осекся на полуслове. Губы и щеки Фейм стали белее его на крахмаленной рубашке. Кровь отлила от лица настолько сильно, что казалось, будто женщина через мгновение падет замертво. Рос подхватил жену под локоть, прижал к себе и почувствовал, как она мелко дрожит всем телом. «Что он тебе сказал?» – резко спросил Джейвидж. «Ну, говори!» Но Феймрил молчала, все больше и больше походя на восковую куклу, такую же безжизненную и безвольную. «Говори немедленно!» – рассвирепел Рос, теряя рассудок от страха. «Что это было?» «Тебе придется отдалить нас с Дианом», – запредельно спокойно молвила женщина, быстро взяв себя в руки. «Если так необходимо для государственного блага, я согласна. На твоих плечах лежит слишком серьезная ответственность, чтобы мы…» Джейвидж тяжело сглотнул вязкую, желчно-горькую слюну. «Отдалить? Развестись с тобой? Отказать Диану в сыновьих правах?» – прошипел он. «Да ты в своем уме, женщина!» «Но твой долг…» «Замолчи, пожалуйста. Сейчас меня не волнует долг. Я хочу знать, что именно сказал тебе Раил. Лучше, если ты сумеешь повторить дословно». Рос взял жену под руку, чтобы степенно прогуляться в буфет и обратно, а заодно поговорить так, чтобы не привлекать всеобщего внимания. Кто знает, что подумают в обществе, вдруг кто-то решит, будто лорд-канцлер ревнует, или того хуже, заподозрит что-то близкое к правде. А она, эта правда, выглядела убийственно. Раил обвел далекую от дворцовых интриг женщину вокруг пальца. Он сказал, что знает про Диана, что всегда знал и хотел лишь убедиться в твоей лояльности, шептала Фейм. В тайной службе тоже знают. Провокатор, наглый провокатор, взорвался мысленно Джейвидж. Никому ничего не известно, кроме нас с тобой и Ниала. Лассар не стал бы скрывать, сухо пояснил он. Дальше что было? Рос слушал и внутренне содрогался от возмущения. В лоб заявив, что все про ребенка знает, император обрушился на Фейм с обвинениями в предательстве и лжи. Пригрозил отправить Джейвиджа не только в отставку, но и в изгнание, если тот не отречется от компрометирующей его семьи. Долг благородной женщины и патриотки состоял, по словам монарха, в том, чтобы добровольно пожертвовать семейным счастьем во имя блага Родины. И тогда его императорское величество сделает все от него возможное и невозможное, но поможет найти и вернуть единственного ребенка. Если понадобится, целый пехотный полк отрядит. Вот как. Я пообещала и заверила, но Джейвидж не дал ей закончить. Он до боли, рискуя сломать, сжал пальцы Фейм в своей ладони. Твое обещание ничего не означает. Я твой муж. Я твой господин, Феймрил Бран Джейвидж. И как мне поступать со своей семьей, с тобой и Дианом, решать только мне, сообщил он, зло хмурясь и цитируя почти дословно архаичное домозаконие. Злился Рос вовсе не на супругу, а на себя, утратившего чувство меры, самонадеянного и властолюбивого болвана, и на его императорское величество, великого манипулятора всех времен и народов, перехитрившего самого себя. Но первонаперво, как водится, досталась любимой и единственной. За то, что знала о мажьей сущности Дианы и скрывала. Не доверяла? Проверяла? Ну-ну. Посему сообщил лорд Джевидж нечто совершенно иное. «Вы только что действительно отправили меня в отставку, миледи моя супруга, умудрившись попасться в столь очевидную ловушку, расставленную Раилом. Дезавуалировали все мои тайны одним махом. Его императорское величество не простит мне лжи, а я лгал, защищая нашего сына и оттягивая время». Фейм удрученно молчала, не смея глаз поднять.